Боже мой, да ведь я не о том, — перебила княгиня, — благодарю вас, мой родной, но ведь я вовсе не о том прошу вас. Вы найдите мне средства задержать как-нибудь иск этого Марденки, вот о чем прошу я. А как его задержишь, ваше сиятельство? Альпийская лавина или какая-нибудь Ниагара там, что ли, неудержимый, один только зиждитель может удержать их. Но что же слабый человек-то может в этом случае? Княгине так и хотелось выгнать от себя эту великую дрянь. Она ненавидела и презирала его в эту минуту, презирала в 1000 раз более обыкновенного и все-таки поневоле изображала на лице своем самую дружественную, даже родственно любящую улыбку. «Вы виделись уже с этим негодяем?» — спросила она. «С которым-с это?» — недоумевая, сдвинул на бочок свою голову Хлебонасущенский. «Ну, с этим, как его, с Марденкой?» «Нет, и еще не успел. Я только нынешним утром получил форменное извещение о его иске, ведь это так внезапно произошло, никто и не ожидал, а я тем паче». «Да-с, только нынешним утром, и все не решался доложить вашим сиятельствам, духу не хватало, потому удар-с ведь это очень чувствительный и неотразимый удар-с». «Вот что, я думаю, надо нам сделать», — нашлась княгиня после двухминутного молчаливого размышления. «Поезжайте вы к этому Марденке, упросите его повременить хоть на неделю. Когда срок опекунскому совету?» «Да через 8 деньков-с, ваше сиятельство, недалеко-с». «Через 8? «Ну, это я успею обделать еще, я достану, во что бы то ни стало, а достану бриллианты, картины, бронзу, фарфор заложу, все заложу, а достану. Проценты внесем», — энергически рассуждала княгиня, — «только вы-то, Бога ради, поезжайте, употребите все ваше красноречие, весь ум, только пусть он согласится обождать 1 неделю». «А вы ведь там со всеми этими чиновниками знакомы, они для вас сделают, приостановят иск. Ну, в крайнем случае, даже дайте им что-нибудь, а я отдам вам потом». «Все оно так-с, ваше сиятельство, да только что же из того выйдет благоприятного-с», — уклончиво возразил управляющий. «Ах, боже мой! Как что?» — нетерпеливо поднялась княгиня. «Лишь бы казенные проценты были уплачены, а там я найду случай, и я поеду, буду просить, к генерал-губернатору поеду, к шефу жандармов поеду, у меня связи есть. Неужели уж и для меня-то не сделают? Для кого же и делать после этого? Я, наконец, я даже выше пойду». Хлебонасущенский с унылым вздохом сомнительно покачал головою. «Тщетная надежда, ваше сиятельство, мечтание-с. Одно только мечтание-с праздное, и больше ничего-с. Ни шефы-с, ни губернаторы-с тут не вступятся, потому дело оно чистое-с». «Но, бог мой, если я вас прошу, неужели и этого вы для меня не сделаете? Поезжайте, умоляю вас». И княгиня с крепким убедительным пожатием грациозно протянула ему обе руки, честь, которую от нее впервые в своей жизни дождался Хлебонасущенский. «Хорошо-с, я, пожалуй, съезжу завтра поутру», — согласился он. «Не завтра, нет, сегодня», — стремительно перебила Татьяна Львовна, не отнимая своих рук. «Сейчас же, сию минуту поезжайте и упросите его». «Извольте-с, готов, памятуя ваше добро ко мне и все расположение, но если не согласится, тогда что?» — усомнился скептический Плиевкт. «Не согласится?» — княгиня серьезно и решительно задумалась. «Не согласится, тогда... Что же тогда? Тогда мы самого князя пошлем!» — воскликнула она, озаренная новую мыслью. «Я уговорю, я заставлю его, он завтра же сам поедет, он должен это сделать, он лично будет просить его, можете даже в случае надобности сами предложить ему свидание с князем. А теперь, друг мой, поезжайте, поезжайте, не теряя ни одной минуты, и привезите ответ. Как бы ни было поздно, я буду ждать. Господь благослови вас. До свидания». И княгиня до порога своей половины лично проводила Хлебонасущенского. Особая честь, точно так же, невиданная им в этом доме до нынешнего дня. Плиевкт Харлампиевич более чем когда-либо чувствовал теперь свою силу и торжествовал, сознавая, что эта гордая и кровная барыня в минуту нужды так подленько присмыкается перед ним, кровным семинарским плебеем. А кровная барыня, проклиная меж тем в душе своего управляющего, и именно проклиная это не за что иное, как за это же самое присмыкание свое, за то, что он своим упрямством дерзнул довести ее до такого лицемерного унижения, тогда как она привыкла только приказывать ему в виде вежливой просьбы, воротилась в свою спальню и, пройдя оттуда в известную уже читателю изящную молельню, горячо стала молиться с коленопреклонением и земными поклонами об успешном окончании миссии раба Божьего Плиевкта.